Глава 24. «Что значит «уехала»?» – изумился Хокинс. «Куда уехала?» «Уехала из Линстона», – пояснил мистер Трофтон. «Моя жена уехала. Где она, понятия не имею. Я никогда не знал, куда она уезжает. Видите ли, она со мной не разговаривает». Толстяк переводил взгляд с одного собеседника на другого, и на его круглом лице медленно расплывалась блаженная улыбка. Хокинс, Селви, Маркби и Трофтон стояли в вестибюле отеля «Линстон Хаус». Маркби позволили участвовать в разговоре отчасти потому, что он жил в отеле, а частично потому, что даже Хокинс, хоть и молчаливо, признал за Маркби право на существование. Наконец-то лондонский суперинтендент признал в нем сотрудника полиции соответствующего ранга, который так же, как и он, заинтересован в поимке преступников. Он огляделся по сторонам. Какая тоска! Сплошные охотничьи трофеи и гравюры, на которых тоже изображены сцены охоты. На него смотрели безжизненные стеклянные глаза. И повсюду смерть. Чучело в застекленных витринках, гравюры, на которых охотники, затаившиеся в камышах, бьют уток в лед и охотятся на оленей и лис, позабыв все на свете. И повсюду льются реки крови. Даже на единственной неохотничьей картинке, где изображается боксерский поединок без перчаток. Впрочем, кровопролитие – суровая правда жизни. Жизнь и смерть идут рука об руку. Они неразрывно связаны друг с другом. Нет смерти без жизни, а жизни без смерти. Маркби вздохнул. В последнее время стало модно притворяться, будто смерть не подстерегает человека за каждым углом. Мы выдумываем массу способов прикрыть неприятную истину. Все занимаются самообманом, кроме, пожалуй, сотрудников полиции. Для них кровь, раны, смерть привычны. Полицейские сталкиваются с ними каждый день. Старший инспектор Селви смерил толстяка яростным взглядом. «Послушайте, Трофтон, но ведь должны вы хотя бы догадываться, где ваша супруга. Есть у нее друзья, родственники?» «Ее друзей я не знаю», — с тем же безмятежным видом сообщил Трофтон. «Она никогда не знакомила меня с ними. А родных у нее нет». Как бы извиняясь, он развел руками. «Мне очень жаль. Может быть, я еще чем-то могу быть вам полезен, господа?» «Еще бы!» – не выдержал Хокинс. «Послушайте, мы ведь не требуем подать блюдо, которого нет в вашем меню. Ваша жена разыскивается в связи с тяжким преступлением». «Понимаю. К сожалению, здесь я ничем не могу вам помочь», – ответил Трофтон, нисколько не теряя присутствия духа. «Во всем остальном я с удовольствием сделаю все, что от меня зависит». Трое полицейских, не сговариваясь, отошли в дальний угол зала посовещаться. «Какой он невозмутимый!» — понизив голос, заметил Хокинс. «Когда человека бросает жена, логично ждать, что он хоть чуть-чуть огорчится. А этот Трофтон... Либо он дурак, либо что-то скрывает. По-моему, он не в себе, но явно не из-за нас». «Мне говорили, что она и раньше часто уезжала», — так же тихо ответил Маркби. «Она женщина взбалмошная и, похоже, приезжала и уезжала, когда ей заблагорассудится». «Пока Мириам Трофтон здесь, все идет наперекосяк. Зато, когда она уезжает, все испытывают облегчение. Спросите хоть миссис Тиррелл. По-моему, ее муженек считает, что жена снова уехала, не попрощавшись, и когда-нибудь вернется». «Ну нет!» – воскликнул Трофтон, у которого, очевидно, был острый слух. Все дружно повернулись к нему. Владелец отеля вспыхнул и потупился, а потом взмахнул маленькими пухлыми ручками. «На этот раз она уехала навсегда!» «Да вот, посмотрите сами! Пойдемте наверх, я вам покажу!» Все послушно отправились за владельцем отеля наверх, по широкой лестнице в викторианском стиле, и поднялись на красивую кованую балюстраду. Трофтон подвел их к двери с табличкой «Служебный вход». Затем они очутились перед еще одной дверью, видимо, сохранившаяся с тех пор, когда здесь еще жили Морроу. В нее лишь врезали американский замок. На второй двери красовалась табличка «Жилые помещения, посторонним вход воспрещен». Труфтон долго рылся в кармане в поисках ключа. Наконец нашел его и отпер замок. Войдя, он суетливо пригласил всех за собой. Они очутились на хозяйской половине. «Извините, у нас тут немного пыльно. Обычно раз в неделю здесь прибирает Мэйвис, но знаете, то одно, то другое. Мириам не занимается, то есть не занималась домашней работой и не готовила». Трофтон задумался. «Она вообще ничего не делала», — заключил он. Стражи порядка огляделись по сторонам. На их лицах застыло смешанное выражение. Селви был озадачен. Хокинс бушевал от ярости. Маркби придирчиво осматривался. Он заметил, что мебель в квартире очень удобная, хотя на его вкус немного кричащая. На окнах кремовые бархатные шторы, подхваченные золочеными шелковыми шнурами. Обратил он внимание и на комплект мягкой мебели. Диван и два кресла обиты фиолетовым дамоством с золотистыми кистями. Среди всего мишурного блеска, от которого рябило в глазах, попадались по-настоящему красивые антикварные вещицы. Прямо напротив него на стене висела гравюра XVIII века. Такие произведения живописи всегда казались ему венцом ханжества. Хотя они призваны были напоминать о греховности мира, они прямо-таки дышали сладострастным интересом к греху. Картина в квартире Трофтона носила название «Сводня». На ней была изображена толстая краснолицая особа в домашнем чепце, пышно расшитом оборками и в платье с кринолином. Напротив сводни сидел старый развратник в пудреном парике. Он нюхал табак и внимательно осматривал товар, робкую, испуганную молодую девушку, которую сводня подталкивала к нему. Маркби нахмурился. Трофтон проследил за взглядом старшего инспектора. «Картину повесила Мириам», — пояснил он. «Не в моем вкусе, грубовато. В отличие от старой мебели, ее делали настоящие мастера. Когда мы решили устроить здесь отель, в доме сохранялось много утвари от прежних владельцев. Все самое лучшее мы перенесли наверх, а кое-что отдали на реставрацию. Мириам неплохо разбирается в антиквариате». «Вы сказали, — напомнил ему Селви, — что у вас есть все основания полагать, будто ваша жена уехала навсегда. По крайней мере, я так вас понял. Вы привели нас сюда специально, чтобы подтвердить свои выводы?» Кричащая роскошь явно не понравилась Селвию. Судя по всему, линстонскому старшему инспектору больше по душе любимое старое кресло, трубка и тапочки. «Ах да, пойдемте!» — живо вскричал Трофтон, ведя их в дальнюю комнату. Они очутились в супружеской спальне. Маркби немного удивило, что Трофтоны спали в общей спальне. Правда, кровати здесь оказалось две. Было душно и пахло чем-то знакомым. Сандал. В углу действительно стоял резной сундук, в восточном стиле, сработанный именно из сандалового дерева. Рядом с сундуком у стены высился объемный платяной шкаф с распахнутыми настежь дверцами. Шкаф оказался почти пуст. На вешалках висели лишь женский купальный халат и одно летнее платье. «Видите?» Трофтон встал боком к шкафу и показал на него обеими руками. Так фокусник демонстрирует, что кролик исчез из волшебного ящика. Она забрала всю свою одежду. Раньше она никогда так не поступала. А теперь взгляните сюда. Он суетливо засеменил по комнате к маленькому встроенному сейфу. И снова с проворством и ловкостью фокусника, который показывает товар лицом, он набрал секретный код и потянул дверцу сейфа на себя. Сейф тоже оказался почти пуст. Валялась какая-то коробочка с открытой крышкой, а под ней лежал толстый конверт из оберточной бумаги. «Обчистила!» — воскликнул Трофтон. «Забрала все деньги и драгоценности! И две вазы вустерского фарфора. Они стоят больше тысячи. Стояли на каминной полке, вон там. А оставила кое-какие торговые векселя. «Сколько она взяла денег?» – отрывисто спросил Хокинс. «Около 2000 фунтов». «Что?» – хором вскричали все трое. Селви спросил. «Не слишком ли большая сумма для того, чтобы хранить ее дома?» «Да, да, конечно. Если бы все шло как обычно, я бы завтра поехал в город и положил деньги в банк. Видите ли, здесь наверху я храню дневную выручку, то есть всю наличность. По-моему, так безопаснее, чем держать деньги в офисном сейфе внизу». Трофтон задумчиво покосился на окно. «И машины ее тоже нет. Вряд ли она вернется. Говорю вам, на этот раз она уехала навсегда». Все вернулись в гостиную и расселись вокруг отполированного палисандрового стола. «Ранневикторианский», — подумал Маркби. «Интересно, не жалко ли миссис Трофтон бросать мебель?» Впрочем, мебель она все равно не могла бы увезти с собой, зато забрала все остальные ценности. Трофтон ждал, пока кто-нибудь что-нибудь скажет. Руки он положил на стол и сцепил кисти. Он не выглядел ни огорченным, ни нервозным. Наоборот, подумал Маркби, физиономия у толстяка лоснится от довольства. «Мистер Трофтон», — начал Селви, — «если не возражаете, ответьте, пожалуйста, разве вы совсем не расстроились из-за того, что жена вас бросила, попутно прихватив все наличные деньги?» Трофтон покачал головой. «Старший инспектор, что толку притворяться? Мы с женой не подходили друг другу. Кого хотите, спросите. В Линстоне ей не нравилось, а отель она прямо ненавидела». «Я...» Толстяк вдруг смутился. «Господа, можно говорить с вами откровенно?» «Да», — хором ответили все трое. «Так вот, когда я понял, что она уехала насовсем, я испытал большое облегчение. Деньги меня не волнуют. Я не знаю, где она, и разыскивать ее не собираюсь. Конечно, вашему следствию я бы ни за что не стал мешать. Если бы я хоть что-нибудь знал о ней, я бы обязательно вам сказал. Но я ничего не знаю, правда, не знаю. Если честно...» Трофтон подался вперед и доверительно понизил голос. Все остальные тоже механически наклонились вперед. Сблизив головы, они слушали шепот Трофтона. «Я понимаю, за что мужья хотят убить своих жен. Одного не понимаю, как им хватает храбрости. Лично я ни за что не смог бы убить Мириам, как и кого-то другого. Но не сомневаюсь, будь на моем месте человек посмелее, он непременно прикончил бы ее. С ней было очень трудно». «Вот так штука!» — еле слышно воскликнул потрясенный Хокинс. Выйдя из отеля, все несколько секунд молчали и жадно вдыхали свежий воздух. Но даже на улице Маркби казалось, что его по-прежнему преследует запах сандалового дерева. Он вспомнил, как Мириам сидела на барном табурете, вспомнил висящую наверху гравюру. Интересно, с которой из двух женщин, изображенных на ней, отождествляла себя Мириам? С развращенной сводней или с юной девушкой, которой только предстоит познакомиться с пороком? Наконец Хокинс не выдержал. «Нет, вы представляете, встречал я в жизни всяких, но от этого просто голова идет кругом. Итак, нужно проверить аэропорты и паромы. Конечно, у нее есть машина. Возможно, она поехала на побережье, села на паром, перебралась во Францию, добралась до любого ближайшего заграничного аэропорта и улетела уже оттуда. Через сутки она может очутиться на Ближнем Востоке, если не зарыта где-нибудь в парке», — бесстрастно заметил Селвей. Все оглянулись на разросшийся неухоженный парк при отеле. Селвей достал из кармана трубку и принялся не спеша набивать ее. Хокинс шумно вздохнул. «Времени у него было немного», — заметил Маркби. «Если он действительно ее убил, что, между нами говоря, не так просто. Если у них дошло до рукопашной, он вряд ли с ней справился. Женщина она крепкая, сильная, решительная. Такая может за себя постоять. Он против нее слабак. Вот если бы все было наоборот, и мы подозревали, что она убила его... Я и не утверждаю, что он ее убил. Невнятно пробурчал Селвей, чиркая спичкой. Но всем нам хорошо известно, если убийство совершает дилетант, он часто испытывает извращенную потребность кому-нибудь рассказать о том, что он совершил. Возбуждение, чувство вины, потребность похвастаться. По-моему, Трофтон совсем не нервничал. Ну и вполне нормальным он мне тоже не показался. Суперинтендент заметил, что он чему-то радуется. Он вполне мог избавиться от одежды, машины, даже от денег и антикварных ваз. А она, возможно, где-то в парке. Или там, наверху, на мельничном холме. Он указал рукой на холм у себя за спиной. Покоится под деревьями. Если хотите перекопать все окрестности и найти свежевырытую могилу, что ж, пожалуйста, сухо ответил Хокинс. А я займусь аэропортами и паромами. Буду отрабатывать другую версию с ее бегством за границу. Если она бросила машину у здания аэропорта или на платной стоянке, ее легко можно вычислить. Машинка у нее дорогая, шикарная, приметная. «Такая машина, — возразил Маркби, — долго не будет стоять без присмотра. Ее тут же угонит профессионал или подростки возьмут покататься. С другой стороны, если надо спрятать машину здесь... В окрестностях множество заброшенных карьеров и подлесков. Надо вызвать экспертов, чтобы осмотрели квартиру, — предложил Селвей. Правда, для обыска нет почти никаких оснований. Если криминалисты ничего не обнаружат, мы окажемся как минимум в дурацком положении. Я не заметил никаких признаков борьбы. Повсюду пыль. Помните, Трофтон специально привлек к ней наше внимание. Пыль трудно подделать. Хокинс мрачно заметил. «Да, он очень хотел показать нам свою квартиру. И пустой шкаф, и все остальное. А если ему нужна пыльная мебель, достаточно перетащить какой-нибудь буфет снизу. В номерах, где никто не живет, наверняка отыщутся пыльные комоды и столы». «Да», — громко произнес Маркби. «Но ко мне это никакого отношения не имеет. Это ваше дело». А мы с Мэридит возвращаемся в Бамфорд.